Мы переходим теперь ко второй части нашего урока «Эц Хаим». Мы остановились на строчке 18. Чуть больше, чуть дальше середины есть точка. Обычно мы будем продолжать просто дальше читать и не будем давать какое-то изложение, будем говорить общее того, что было на том уроке раньше, ибо в изучении духовного все эти краткие, так сказать, мозговые заключения, они не требуются, они наоборот, они мешают духовному. Когда возникнет у нас что-то, там, если надо, мы что-то еще свяжем, то, что мы учили в тот раз, и с этим разом, с следующим разом. Нет, так нет. Ибо сам процесс изучения, в момент, когда ты учишь, ты получаешь свет. То же самое, как мы уже говорили, по-моему, уже об этом, или не говорили. Но были, говорили уже на этом уроке. Да? Что когда ты ешь, ешь, ты получаешь, ты наслаждаешься, ты получаешь пищу. Правильно ли? Mm-hmm. А когда ты смотришь в кулинарную книгу, то, конечно же, ты не можешь ничего, не можешь насытиться. Не нужно это. Сейчас, вот сами мы сейчас вот читаем. В этот момент старайся полностью со всеми своими желаниями, ощущениями, все, что в тебе есть, присутствовать здесь. Ничто не должно отвлекать твоего внимания. Твоя жизнь вот здесь. И нигде, нигде в другом. И ни в ком другом. И все, нет места в твоем сердце, в твоей внутренности на что-либо другое или на кого-либо другого. Ибо только тогда сможешь тоже ощутить близость, любовь к другим и ко всему миру. Постепенно, таким образом. Он говорит так, но все-таки чуть-чуть он сказал последние слова, он, которые нам говорил Эц Хаим, например, о имени четырехбуквенном имени Творца, Гавайя мы называем это. Что он был так назван для того, чтобы указать на вечность этого имени, вечность Творца и его существование, вечное существование. Ибо оно, мы как мы говорили, Гавайя сокращение из Гая, Гове и Игье, был, есть и будет. Это можем найти в этом сокращении имени его. И он был до творения, и во время творения, будем говорить, и после того, когда творение все уже перевернется то, что уже было. Не будем объяснять это, если он нам не объясняет, что такое будет, что когда все творение перевернется, он говорит полностью, от того, что было. Ну, придет что-то другое, другая форма. Теперь мы начинаем наш урок. Еще раз строчка 18, после точки. «Ве им ло неврау гауламот». И если бы мира не были созданы, 19, «Вехоля шербахем», и все, что в них, «Ло юхаллир от амитат гораат гавайото идбарах анецахит», тогда невозможно было бы видеть истинность того, что сказано, той инструкции, которая что сказано, что, что он благословенный, вечный Бавар 20. Вегове Ватит в прошлом, в настоящем и в будущем. Вело Йехье Никра Вашем Гавая Ханаль. Точка. И он бы не был бы назван именем Гавая, четырехбуквенным именем, как сказано выше. Точка. Вехен Шем Аднут Некрахен. И также имя его Аднут. Мы знаем, что есть такое, такое имя, это уже Адонай. Не произносит это имя тоже, как я произношу, чтобы не назвать имя, не произнести имя тщетно. Но я произношу это, я внутри делаю какие-то, так сказать, ограничение, то, что я говорю себе, что я это ради учебы делаю таким образом, чтобы не произнести это тщетно. Так вот, это имя, которое я сейчас произнес, оно указывает на Аднут. Аднут это то же самое, как это имя, только существительное от этого, имени, от этого слова. Вехен Ашем Аднут. Аднут – это значит то, что я сказал, последнее слово, его имя Творца, последнее, это значит «мой господин», будем говорить. Если перевести так, перевести, скажем, дословно. А Аднут называется «господство». Господство. И так что теперь он говорит «вехен шем Аднут», и также имя «господство», который относится к этому имени, которое я говорил, мой господин, называется так, Некрахен, Аль 21, Го Аль Гораат, Гораат, Аднут, Гейот Ло Авадим. Почему это так называется, это Аднут, господство? Называется так, чтобы Аль Гораат, чтобы дать учение, чтобы дать понять Аднут, чтобы дать, что это значит, что господство, оно, что значит господство? Это значит, когда мы говорим, что имя Творца, оно выражает господство, то, мы, то это означает, что Гейот Ло Авадим, что у него есть рабы, или работники, но одно и то же, Аводим, работники или рабы, ну, конечно, не в том понимании, как мы это все представляли себе, что рабы, которые эксплуатируют которых. А рабы, значит, что они, безусловно, служат своему господину. Вегу Адон Алейхим, а он господин для них. То есть, имя, что он хочет нам сказать, что имя, которое Аднут, имя, которое вы говорили, которое я произнес, это этого же корня, что оно тоже указывает, учит нас о том, что его качество, его свойства Творца, которое, и что это называется, почему так называется, что если мы говорим, что его господство, что ему принадлежит власть и господство, то это значит, уже подразумевает под собой, что есть у него рабы. Или будем говорить, подданные, лучше сказать, рабы. Звучит у нас уже в наше время немножко уже странно. Но значит, имеются у него подданные. Нет, все-таки рабы. Подданные это больше относится к царю, который относится к... А здесь действительно рабы. Или работники, служащие, можно сказать, как хочешь. Вегу Адон Алейхим, а он господин их. Имя, само имя дает нам эти качества, которые, чтобы мы могли понять взаимоотношения, мы как творение должны понять наше взаимоотношение с Творителем, с Создателем, с источником жизни, Эйн Соф и так далее. Вы им ло гаяло невраим, и если бы не было у него, это все относится к той, к тому первому исследованию каббалистов, которое было направлено на то, чтобы узнать, познать, ради чего был создан мир. Да? И мы много говорим, чтобы познать имена Творца, качества Его, Его свойства, Его проявление и в проявление в мире. Он милосердный, поэтому надо, мы можем понять, что Он милосердный. Если бы не было Его творений, то никто бы не знал, что Он милосердный, и так далее, и так далее. Вот так мы немножко вспомнили, что мы учили в тот раз. То есть, «Вегу Адон Лалехем», и Он господин для них, для этих служащих, или этих, которые Ему служат. А? Рабов, все-таки рабы, надо сказать, рабы. Ничего страшного, что мы, что немножко наш эгоизм немножечко от этого, да, что наш эгоизм нас немножечко, эгоизм наш немножечко задевает наш эгоизм, но все-таки рабы, потому что работник работает за плату, а все, что здесь закон такой тоже мироздание, закон иудеев, в том, что раб, все, что раб производит, оно относится к его господину. Все производство, что раб производит, оно относится к его господину. Даже дети, которые раб производит, они относятся к господину, к его хозяину. А это правильное отношение. Тогда у нас мы поймем, что когда мы говорим господин, господин и рабы, тогда мы поймем действительно наше предназначение, что все, что мы делаем, оно не для нас, оно ради него. А не как работник на фирме какой-то. Я работаю на Philips, и Philips мой господин, но я работник, я ожидаю от него оплаты. Я делаю лампочки, я делаю транзисторы, я знаю, что я... А он мне платит за это. То есть я бизнес делаю с ним. Так вот, нам объяснено имя Аднут. Оно означает, что он господин. Все. А мы рабы его. То есть, все, что мы производим, все, что мы делаем для него, все наши молитвы, все наши совершенствования, которые мы работаем над собой, вся наша духовная работа, мы ее тоже производим ради него. Потому что это был его план нас создать. И в том, что мы себя подчиняем ему, приобретаем в этом нашу свободу и наше завершенность и наше совершенство. В этом громадный секрет есть. Если мы не подчиняемся этому, то мы получаем так же самое, как и раб. Получаем тогда плеткой по спине и везде. И это нас жизненные ситуации стягают нас плеткой тогда. И мы не понимаем, откуда это исходит. А это исходит именно от того, из-за нашего нежелания подчиниться законам мироздания и имени Аднут. Если бы мы знали, что не знали, что это имя есть, тогда другое дело. А теперь, когда мы уже знаем, что такое имя есть, оно нам дает постижение, это имя. Ваим ло гая ло невраим, мы еще раз повторяем, а если бы у него не было творений, у Творца, ло 22, ло юхаль ликро вешем Адон. Видишь, он говорит, если бы у него не было творений, тогда он бы не мог бы называться именем Адон, господин. Адон, господин. Поэтому нужно было ему создать творение. Ва альдеравзе вышаарший мод кулам. И таким же образом во всех остальных именах его. Вехен бейнян хакинуим. И также в отношении его прозвищ. Мы говорили про прозвище, по-моему, чуть-чуть. Кегон, как, например, Рахум, 23-е, переходим, Рахун, милостивый, 23-е, Веханун, пардон, Рахум это милосердный, 23, Веханун, милостивый. Следующее двойное его свойство или его прозвище называется это. Прозвище, потому что это ссылается на его свойства, качество его, как бы. Эрах апаем, долготерпеливый. Эрах это долгий, апаем это гнев, долгий на проявление гнева. А мы переводим на русский долготерпеливый. То есть долгий он. Долго ему занимает времени, чтобы проявить свой гнев. Ло икра альшмам. Он бы тогда бы не назывался этими именами, прозвищами. Зулат бигьот невраим баулам. Без того, чтобы были бы творения в мире. Шиикрауло, которые бы называли его, 24, Эрехапаем, долготерпеливый, Вахайоце Вазе и так далее, Вышаара Кинуим Кулам, точка, в остальных, во всех остальных его прозвищах, точка. Амнам. Бигьот, Гауламот, Невраим, 25, Аз, Яцу, Фулатав, Вехохотав, Идбарах, Лидей Фуаль. Эх, однако, так как миры созданы, 25, то тогда вышли в действие, вышли его полота, вышли его действия, другое слово называли еще, да, хорошо, то вышли его деяния, вот хорошо, вышли его деяния, выхохотав и его силы, благословенного Идбарах, благословенного. Ледей Пуаль в действии. Да? В действии они вышли. То есть они были как бы в потенциально они были в самом источнике, а тем, что он произвел творение, они вышли в действие. Притворились, как сказать, в действие. В Егене кра шалем бахоль миней полотав кохотав. В Егене кра шалем. И таким образом он бы назвал, он тогда бы назвался, что таким образом он назвался тогда совершенным. Смог назваться совершенным, если бы он, когда он произвел творение. Поэтому нужно было ему произвести творение. Тогда он мог называться совершенным. Бахоль, Миней, 26. И во всех видах фулотав, его деяний, выхохотав и его сил. Вегам Егье Шалем, и таким образом, и также он тогда был бы при производстве, при сотворении мира, если бы он произвел, имеется в виду, что они рассматривают это как бы гипотетически, что если бы он не произвел, то этого не было. Поэтому он говорит, если бы он произвел, то это вышло бы в мир. Вегам Егье Шалем, и также он стал бы совершенным, как это и было при сотворении мира, стал бы совершенным бехоль ха-шеймот во всех своих именах. выхину им и своих прозвищах. Бельти шум хисарон клаль. Без каких-либо недостатков. 27. Хасве шалом. Как бы сказать? Боже упаси. Так говорят. Точка. И стоит. В иньян таамзе и смысл этого нидбаэр гейтев басефер азогар объяснено очень хорошо в книге Зогара. Мы увидим сейчас, что будем говорить Эцхаим, что Эцхаим постоянно ссылается на Зогар, что нет ничего другого, чем Зогар, или иногда ссылается на Тору, саму Тору. Но постоянно ссылается на Тору, и когда он ссылается на Тору, он приводит как бы нам источник, чтобы показать нам, вот смотри, где это можно, как сказать, получить подтверждение того. Не то, что он ищет наше, чтобы мы подтверждение находили в чем-то другом, но он показывает нам Зогар, показывает нам источник, Святое Писание, источник. И вот он говорит это и смотри, говорит дальше, говорит, смысл этого можно найти в Сефер а-Зогар, гейтев, б Сефер а-Зогар, так сокращение есть, б это в Сефер а-Зогар, в книге Зогара сокращение, это стоит буквочка п, это значит параша, значит глава, недельная глава. Тора разбита на недельные части. Каждую неделю читается какая-то одна часть, глава из Торы, книги Моше, в синагоге читается. И не просто не случайно, что она читается именно в какую-то определенную неделю. Потому что это все связано тоже с законами мироздания, которые в эту неделю, они тоже действуют. И то, что силы, которые, о чем пишется в этой какой-то определенной недельной главе Торы, они, в них можно найти отражение того, что есть в данный момент уже в мироздании. Те же витки и так далее, и так далее. Так он говорит, это можно, говорит, объяснено в Сефер а-Зогар, в книге Зогара, Парашат, то есть глава Пинхас, есть такая глава, и он говорит, где это находится. Д это будет Дав, страница такая-то, Реш Нун Сайн, Амуд Бет, то есть Айн Бет, это говорит страница вторая, потому что каждый лист, он имеет две страницы, страница первая и страница вторая. Так вот всегда дается нам источник. Говорится, какая глава, например, истории. А имеется в виду, конечно, глава истории, но в рассмотрении Зогара. Понимаете, он не говорит, да, это говорит глава истории, которая читается, как мы говорим, в синагогах. А мы говорим, конечно, не о том, что как там, а это же текст, который в главе Торы, Моисея, Моше, он еще рассмотрим в Зогаре. Так вот, мы всегда рассматриваем с вами, имея в виду, мы всегда рассматриваем Зогар. Наш источник – это Зогар. Потому что никакой человек уже в течение многих сотен лет не понимает ни слова в Торе. То, что пытаются сказать, это, конечно, это все, как сказать, по-детски. Начинают морализировать. Никакой морали нет вообще в Торе. На очень низких уровнях можно так представить себе Тору. А вся Тора, Моше, это имена Творца и путь к исправлению индивидуума и всего человечества. Это древо жизни. Так вот, это древо жизни, которое мы сейчас рассматриваем у Арии, оно выжимка, экстракт, да? Эссенция, экстракт из того всего, что море океанов информации, которые мы находим и в Торе, и в Зоаре. Везелы шано, и это то, что там, это и слова Торы, это то, что там стоит, это настоит то, что в Зоаре. Везелы шано, и это язык того, что там стоит. А так выражается. Пекудат лисар, это арамейский язык. Пекудат лисар, 13-я заповедь и так далее. И что не говорит нам дальше? И так далее. Он кусочек отрезает оттуда. Поэтому мы будем чуть-чуть только эти рассматривать эти кусочки, как сказать, выражений. Кусочки, которые он приводит нам, цитаты из Зогара. Так, в общем-то, будем чуть-чуть их читать, без того, чтобы это... ибо он их просто приводит в кусочек, и не всегда понятно, зачем он, я имею в виду, полностью вся последовательность этого, того, что он приводит. Это надо искать там, в том тексте, где он стоит. Так вот он говорит, что там стоит. Пекудат лисар, 13-я заповедь, 28-я строчка, Вехулы и так далее. Это уже сокращение Вехулы и так далее. И он дальше говорит, продолжает, он сократил нам этот стих из Огара. Да, Криат Шма, это чтение Шма. Шма это то, что еврей должен сказать, иудей должен сказать три раза в день, будем говорить, называется «Слушай, о, слушай, слушай, Израиль, о, слушай, о, Израиль, Бог твой один». Да? Что такое вот примерно? Ну, так мы это потом будем изучать. Бог твой один, да? Ашем Элокейну, Ашем Ахад. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Ахад. Слушай, слушай, Исраэль. Ашем, то есть имя Элокейну, наш Бог, будем говорить. Так, это в переводе, это очень тяжело. Ашем Ахад, он единый. Таким образом провозглашает, иудеи провозглашает полное единство, где он не оставляет себе никакого места своему эгоизму в тот момент, а полностью отдает себя высшему. И таким образом сливается полностью с высшим, делает зивук, делает, как сказать, соитие. А без соития мы совершенно не можем получить ничего сверху. Все построено на соитии. Вот увидим, что это такое есть соитие. Как и в нашем мире ничего нельзя произвести без того, чтобы было соитие между мужчиной и женщиной. Ничего нельзя, никаких детей нельзя произвести, потомков. Так же самое и ничего не приходит сверху без соития. Мы вызываем это снизу, а сверху нам дают. И мы вызываем тоже вверху, в верхнем вызываем тоже соитие. А потом от этого соития приходит к нам свет, то, что мы можем получить. То есть Криат Шма, 13-я заповедь, это Криат Шма, это то, что мы говорили, так называется Криат Шма, сокращение. То есть слушай, Исраэль, чтение Шма, чтение слушай, о Исраэль. Ве-ит леминада де-игу икре хахам, и там стоит так на арамейском. Ве-ит леминада, и необходимо познать, необходимо знать, де игу, что он, икры, он, значит, творец. Де игу, икры хахам, что он называется мудрый. Бахоль миней хохмот, во всех видах мудростей. Умевин, Бахоль миней твунот. И он понимающий во всех видах пониманий. Вехулы, 29-е уже. Вехулы, две буквочки, в и, хулы и апостроф, и так далее. Эла, кодем дебара алма, но, там же самое, в этом же месте, в этом же главе Зогара, продолжается так дальше. Но, кодем дебара алма, прежде чем он создал мир, иткаре вехоль эйлин даргин, он назывался всеми этими духовными ступенями. То есть он приводит там просто пример, как пример, что смотри, откуда в Зогаре это все стоит там и там. Айен Шам, что он говорит нам? Айен Шам, смотри там дальше, если хочешь. Смотри там, и там увидишь это все, что это так. Бриян Дегаву 30. Атидин Легит Барот. Пардон, Айен Шам, это не так, что я сказал, не Айен Шам, Альшем, это есть сокращение такое, которое имеет два сокращения. Можно сказать Айен Шам, смотри там, а еще другое сокращение, то же самое, те же буквы, называется Альшем из-за того, что я, потому что я, здесь больше так, Альшем Шам из-за того, что, или потому что, из-за, и будем говорить, из-за, лучше сказать, Бриян из-за творений. То есть он называется такими именами всеми. Почему называется, говорит Зогар? Из-за творений Дегаву Атидин, которые 30, я, которые, сейчас строка 30, которые Атидин в будущем будут Легивраот, будут созданы. Созданы. Де Илав, все это арамейский. Де Илав Гавайн Бриян Баалма, что де и, де и, что де это что, что и если, что если бы не, лав это не, видишь, не, то, что они, то, что Мадонна, вот это слово, которое Мадонна сделала свою марку такую на текстильных, на ти-шерт, вот это слово лав, которое называется не. То есть будет запретно или нет. Это именно арамейское слово. Вот это вот. Что если бы не, называется не, что если бы не гаваят, бриат, что если бы не было, не стало бриян баалма, если бы не было, будем говорить, творений в мире, амайит кары рахум, откуда бы он назвался бы милостивый. Видишь, Зогар нам это он объяснил, а Ари это нам преподнес. Откуда бы он мог называться творец, откуда бы он мог бы назваться, если бы не было творения, откуда бы он мог бы назваться Рахум? То есть, чем он, что он говорит? Нужно Творцу, чтобы его кто-то называл милосердным. Ему это нужно, как человеку нашего мира, который ему нужно, чтобы ему комплименты давали и так далее, и так далее. Нет, конечно же. Но возжелал он, чтобы было единство между верхом и низом, чтобы верхние миры и нижние миры были полностью в гармонии, соединенные друг с другом. Так было его, таким образом могло быть, только таким образом он в его плане предполагалось достижение совершенства. Понятно? Потому что не только вверху, чтобы вверху было совершенство, а внизу тьма. Не может быть такого. Должно быть совершенство верхнее. Совершенство верхнего зависит, он сделал так, от совершенства нижнего. А совершенство нижнего зависит от совершенства верхнего. Таким образом он создал свое творение. Даян, Имайкра Рахум. А, почему он Даян? Почему он назван Рахум Даян? Почему назван милостивый судья? Милостивый судья. Эла Альшем Бриян, 31 строчка. Альшем Бриян де Атидим Вахулы. Почему так назван, мы сначала сказали милостивый, потом было еще другое слово цвет рядом. Судья, милостивый судья. Интересно, да? Милостивый судья. Не просто милостивый, а судья, все-таки он судит тем, что он направляет человека к исправлению. Что если бы он не судил его совершенно, то человек бы остался бы на уровне примитива. А мне больше ничего не надо, мне достаточно вот этого. А человек его как не судит, как бы его подкалывает его, чтобы он развивался, чтобы он не останавливался на своем примитивном уровне дегенерата или просто животного, который живет в нашем мире только чтобы есть, пить и секс, и я знаю еще что-то, богатство, власть, и наука. А чтобы он поднялся над этим, все это наш мир. А поднялся еще над этим и ощутил связь с Творцом, а это духовное. Поэтому он его и поэтому называется Рахум Даян, милостивый судья. Потому что если он у него показывает там, что у него тоже в отношении к нам две стороны есть. Эла Альшем Прияна Тидим, но, 31 строчка, по отношению к творений, которые в будущем будут созданы, выхулы и так далее. И он дает еще одно, тут же дает еще одно, выдержку из Зогара. Ув Параша Бо. Есть такая еще одна такая глава, недельная глава Торы, которую тоже Зогар разбирает. Но Зогар разбирает всю Тору, объясняет ее внутреннее содержание, внутренние силы Торы, имена Творца, все это. И значит, тоже он говорит, увы, мы находимся в 31, на 31 строке, четвертое, пятое, шестое, пятое слово, или что-то, раз, два, три, четвертое, пятое слово. У Параша Бо, и тоже в главе Бо. Это глава, которая говорит, иди к фараону. Когда Творец сказал, иди к фараону, он сказал Моше. Я тоже советую немножечко, окей, читай Тору, я уже говорил про это, хорошо. Ничего, если я иногда повторяюсь, тоже ничего страшного. Потому что каждое повторение, оно важно, оно на другом уровне, и оно звучит, оно совсем по-другому. У нас не так, как в науках нашего мира, где уже он что-то сказал уже, и все, и он уже больше не повторяется. Он считает, что ты уже знаешь. Потому что он говорит в наших науках, он дает всегда, говорит, нашего мира, дает, говорит твоему разуму, земному разуму. А в духовном мы обращаемся к внутреннему человеку, а ему можно и много раз повторять, но на каждом уровне это он будет ощутить другой вкус того же самого повторения. Это не страшно, что ты не гнушался, когда ты услышишь, что я буду время от времени повторять что-то. Оно свяжет тебе то, что было прошлое, с настоящим, и возвысит тоже. И, значит, он говорит также здесь, в главе Бо, ДММ, Далет Мем Бет, значит, страница Мем Бет, страница 42. Везел Ишано, это что этот слова, которые там написаны. Де и лоит пашет негура аль коль, и потом 30. Вторая строка, что если бы не распространилось свечение Аль-Коль-Бриян, тоже арамейский, но все визор арамейский, так что постепенно у нас будут эти два языка совершенно незаметно, ты их всех без всякой грамматики, ты их все постепенно, они войдут в тебя, ты их ощутишь. Тоже я не учил никакую грамматику арамейского, все постепенно оно приходит с... что если бы, еще раз, да и лой паше, что если бы не распространилось свечение его на все бриян, 32, последняя строчка на нашего урока, и тоже здесь тоже заканчивается, как сказать, абзац, что если бы не распространилось его свечение на все творения, эх, Иштамудаун, как бы можно было признать его, Иштамудаун лей, как можно было бы признать его, признать, значит, как признать или распознать его, может быть, в эх и ткаем мила, и как бы могло бы тогда исполниться то, что сказано в Торе, мала кольга арец, мала хольга арец квадо, вся земля полна его, как чем? Его хвальбой, нет, хвала, его честью, его хвалой. Вся земля полна, а? Ну, понятно. Вся земля полна его хвалой, то есть его произведениями, его дел. Мы остановимся на этом месте. И пробуй ощутить завтра именно вот это интересное последнее окончание, святость Творца и единство его, что не он не в небесах, а где-то там, как нам религии, все религии нам это преподносят, а вся земля полна его святости. То есть и ты, как и все мы, все творения, что мы полны всей той же святости, что и вверху, как вверху, так и внизу. И наша задача с тобой, чтобы соединить эти две, чтобы в себе соединить эти два мира, верхний мир и нижний мир. Это он нам оставил. Какое величие самого Создателя, который дал нам заключить свое творение. Он все сделал в творении, но все равно сделал нам как бы чуточку, дал нам, и этим дал нам возможность проявить нашу свободу, свободу воли, чтобы мы завершили его творение. Снизу, чтобы мы сделали, как называется по-английски, the finishing touch, чтобы мы сделали, последнее, самое последнее, отшлифовали последний, как сказать, камень его творения. Успехов тебе!